Место получило своё название в честь Сокара, сокологолового мемфисского бога смерти, и использовалось в качестве некрополя почти 3000 лет. Более того, в Сокаре найдены и захоронения 4 века нашей эры. Надо сказать, масштаб времени поражает. Только вдумайтесь, если даже взять за основу основание Рима и довести отсчёт до сегодняшнего дня, получившийся временной промежуток всё равно будет короче, нежели тот, в течение которого в Сокаре хоронили усопших и совершали религиозные обряды. Христианство исповедуется всего 2/3 этого срока, а ислам едва ли половину. Сокара намного старше мировых религий, и на протяжении тысячелетий её не переставали наделять религиозной и церемониальной значимостью. Страница 49. Подобно прочим древнеегипетским некрополям, Сокара обязана своим непреходящим значением тому факту, что египтяне были привержены земным удовольствиям и не желали расставаться с ними даже после смерти. Вымышленный историк Клаудио Хэмптон в «Лунном тигре» замечает: «Все их верования связаны с отчаянным бегством от небытия». Конец цитаты. А реальный историк Десмонд Стюарт в книге «Большой Каир. Мать мира» 1968 года пишет: «Древние египтяне значительно превзошли другие античные народы в одержимости смертью. Восхищаясь радостями этого мира, они искали в обрядах, ритуалах и магии способы продлить удовольствие за гробом. Жители Мемфиса и Гелиополя строили дома для вечности, и эти дома сохранились до сего дня». Конец цитаты.